Глава 27. В 21:30 24 мая Карлотта смогла задремать, что стало для нее первым отдыхом за последние 20 часов. Крафт подавленно наблюдал за ней с монитора, понимая, что через несколько часов все будет кончено. На четырех отдельных экранах было видно, как Карлотта ворочается в постели. Иголки задрожали. В 21:53 доктор Кули заметила, что количество сохраненных ионов и количество ионов, которые они хотели дублировать с Кентнер-стрит ионов, стало отличаться. Она велела Крафту увеличить концентрацию на 0,5%. Ученые зачарованно наблюдали в тишине, как Карлотта открыла глаза, села на край кровати и быстро записала свои мысли в дневник. Крафт не смог сфокусировать камеры на надписи. Затем Карлотта откинулась на кровать, очевидно, не подозревая, что за каждым ее движением наблюдает несколько пар глаз. В 21:58 раздался грохот. Карлотта почувствовала дуновение воздуха. Холодный ветерок. Она даже не обернулась. Ее сердце бешено колотилось. У нее хватило спокойствия вспомнить, где она находится. Теперь она знала, что за ней наблюдают. Она медленно повернулась. Там ничего не было. Какой же он неуловимый. Как облако зимой. Он катится. Грохочет, как туча, но когда смотришь, его уже нет. Он в воздухе, как горный ручей, когда он тает и течет, течет, течет. Раздался еще один грохот. Карлотта ахнула, подняла глаза, обернулась, но ничего не увидела. «О, это тарелка. Она слетела с подоконника», — прошептал Механ. Комната наблюдения представляла собой коллаж из вытаращенных глаз и вспотевших лиц, освещенных мерцающими мониторами. Карлотта лежала на кровати. Уголки ее губ слегка тряслись, дрожали от усталости. Затем она резко выпрямилась и огляделась, как будто удивилась, что снова оказалась дома. «Она забыла, что находится в университете», — тихо сказала доктор Кули. Тело Карлотты напряглось. Она больше не смотрела на темноту, скрывавшую сканирующие устройства и камеры. «Надеюсь, она не забудет про безопасную зону», — протянул Крафт. «На случай, если нам все-таки удастся использовать гелий». «Если забудет, просто не будем его активировать», — решила доктор Кули. Их лица прижались к мониторам. Карлотта почувствовала что-то отдаленное. Ее лицо сморщилось. Она вздрогнула. «Температура упала», — сказал Механ. «Проверьте систему в комнате», — попросила доктор Кули. «Может быть, дело в нашем термостате?» Карлотта поднялась и осмотрела комнаты. Она заглянула в спальни, словно искала своих детей. «Они тебя схватят», — прошептала она, — «если ты придешь сегодня». «Зачем она его предупреждает?» — спросил Механ. «Возможно, она бросает ему вызов. Насмехается». Понадеялась доктор Кули. Они уставились на разноцветные мониторы, наблюдая, как темно-бордовая Карлотта с зелеными пятнами на конечностях легла и с трудом попыталась заснуть. Это была жуткая картина. «Надеюсь, мы оценили эту штуку правильно», — заметила доктор Кули. «Что вы имеете в виду?» — спросил Крафт. «Не знаю». Доктор Кули тщательно обдумала свою мысль, прежде чем продолжить. «Мы пошли на все, чтобы пригласить в наш мир силу, о которой ничего не знаем. Надеюсь, если он все-таки придет, мы не пожалеем об этом». Зазвонил телефон. Доктор Кули недолго слушала, затем положила трубку. «Это доктор Болчинский», — сказала она. «Уже идет сюда, с доктором Вебером». Доктор Вебер и доктор Болчинский быстро поднялись по лестнице. Они были на конференции до 20:30, затем почти час обсуждали эксперимент и, наконец, решили взять быка за рога и действовать по собственной инициативе. «Предлагаю вам пари, доктор Болчинский», — заговорил доктор Вебер. «Либо кто-то сегодня скажет, что видел призрака, либо потом они придумают псевдонаучную причину, по которой ничего не произошло». Доктор Болчинский нахмурился. «Думаю, вы слишком к ним строги», — заметил он. «Они такие же ученые, как и все остальные, хотят изучать мир и не останавливаются ни перед чем». «Перед чем-то все же надо останавливаться. Хороший ученый понимает, когда нарушает границы допустимого». Доктор Болчинский остановился, чтобы перевести дух, когда они поднялись на четвертый этаж. «Что ж, это были очень интересные несколько недель». «Для вас. А как насчет миссис Моран? Кажется, ей не стало хуже». «Вы уверены?» «Готов поставить на это свою карьеру». «Полагаю, так вы и сделали». Когда они подошли к столу у длинного коридора, сидевший за ним полный студент резко поднял голову. «Ваш ординатор доставляет нам неприятности», — сказал он. «Мой ординатор?» — спросил доктор Вебер. «Кто?» «Шнайдерман». «Он здесь?» «Мы не можем его выгнать». Доктор Вебер попытался пройти, но студент преградил ему путь. «Доктор Кули допустит вас к наблюдению только при условии, что вы согласитесь увести Шнайдермана». Доктор Вебер присвистнул сквозь зубы и повернулся к доктору Болчински. «Видите, с какими нацистами мы имеем дело?» — прошептал доктор Вебер. Когда они приблизились к комнате наблюдения, то услышали язвительный голос, который был быстро заглушен шепотом, призывающим к тишине. Доктор Вебер узнал энергичного Шнайдермана, волнительно расхаживавшего по комнате. «У нее истерика», — быстро сказал Шнайдерман доктору Веберу. Доктор Вебер уставился в монитор. Карлотта в халате бродила по подобию ее дома, нервно потирая локоть. Она была напугана, будто ждала посетителя. Какого-то знака, внезапного шума, продолжала ходить взад и вперед по территории, огороженной тонкой красной лентой. «Безусловно, она нервничает», — согласился доктор Вебер. Карлотта вдруг замерла и огляделась. В темноте комнаты горел только свет в спальне. От этого ее кожа стала мягкой, но странного цвета, как розовато-желтый воск. «В чем дело? Ты боишься?» — вдруг громко спросила она. Крафт и Механ удивленно вскинули головы. «Она снова с ним разговаривает», — сказал Механ. «Она чувствует его присутствие». Шнайдерман наклонился вперед и зашептал на ухо доктору Веберу. «Давайте просто откроем дверь», — прошипел он. «Если понадобится, взломаем и вытащим Карлотту оттуда к чертовой матери». «Не знаю», — протянул доктор Вебер, нервно потирая губы. «Давай я поговорю с доктором Кули». Но доктор Кули была занята последними инструкциями Крафту, касающимися гелиевого аппарата. Крафт разрабатывал план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Забраться на балки, чтобы отрегулировать угол распыления, если понадобится второй выпуск. «Элизабет», — прошептал доктор Вебер, — «сколько еще это будет продолжаться?» «Несколько часов». Доктор Вебер взглянул на часы. «Ей нужно поспать. Я советую подумать о медицинских последствиях того, что вы делаете». «У нас осталось меньше 2 часов, Генри. Будь так добр и позволь нам продолжить». Доктор Вебер сердито вышел из смотровой. В темноте он понял, что Шнайдермана нигде не видно. «Он пошел в полицию», — прошептал студент. «О, черт!» — отозвался доктор Вебер. «Этого еще не хватало». Доктор Вебер сообщил об этом охраннику в коридоре, который позвонил второму наблюдателю в вестибюле рядом с парадными дверями здания. Шнайдермана перехватили сообщением. Доктор Вебер угрожал немедленно исключить Гэри из ординатуры, если тот покинет здание. «Это шутка?» — быстро спросил Шнайдерман. «Ни капли, спросите наверху». Шнайдерман вбежал в лифт. «Ты получил мое сообщение?» — спросил доктор Вебер. «Так оно было, правда, от вас?» «Конечно, от меня. Нам не нужна здесь толпа копов. Что на вас нашло?» «Но их надо остановить. Это университет, а не Южный Чикаго. Не надо все решать с полицией». Шнайдерман посмотрел на измученное, раскрасневшееся лицо доктора Вебера. Он понял, что их разделяет черта отныне и навсегда. «Да, психиатр не должен сближаться с пациентом, но сейчас здравый смысл требовать действовать, и если доктор Вебер был настолько искалечен жизнью в университете, где политика и робость гарантировали выживание, мы не советовали ей спать одной в собственном доме», — с жаром сказал Шнайдерман. «Какого черта мы должны позволять этим сумасшедшим охотиться на нее? Они не сумасшедшие, Гэри. Кроме того, есть и другие ограничения. К черту все ваши ограничения. Не выражайтесь так при мне, Гэри. Я 2 месяца смотрел, как вы ходили с этими маньяками вокруг да около, и все во имя академических отношений. Гэри, последнее предупреждение. Черт возьми, да вы просто скрывали трусость». Доктор Вебер свирепо посмотрел на Шнайдермана. Больше всего ранило разочарование в глазах Шнайдермана, будто с глаз спала пелена, и его герой оказался усталым, скомпрометированным стариком. Доктор Вебер нервно сглотнул. «Не ходите в полицию, Гэри», — умолял он. «Для вас это пустяк, скандал. Но на кону вся моя карьера, мое положение в университете». Шнайдерман сердито посмотрел на доктора Вебера и потом сказал: «Вы прекратите это? Прямо сейчас?» «Нет, у них есть право». Шнайдерман повернулся на каблуках и направился к лестнице. «Гэри!» — позвал доктор Вебер. Затем взбежал по лестнице. «Я предупреждаю, Шнайдерман!» Доктор Вебер мельком увидел, как Шнайдерман спускается по лестнице. Ему показалось, будто он проваливается в яму. Он и не подозревал, как сильно привязался к этому ординатору. Через мгновение он прошел в конец вестибюля и выглянул в окно. Ночью огни кампуса загорались в самых неожиданных местах — на стоянках для велосипедов, на автостоянке, на футбольном поле. Как много лет пролетело в огромном, постоянно расширяющемся комплексе людей и идей. Как мучительны были все эти жертвы, споры и жизни. Доктор Вебер был сбит с толку. До сих пор он никогда не сомневался в ценности этого института. Шнайдерман пронзил его взглядом, показав результат 30 лет чрезмерной защищенности, увлеченности учебой и борьбой, изоляции от мира. Доктор Вебер отвернулся от окна. Ему оставалось лишь вернуться, наблюдать за экспериментом до конца и убедиться, что не случилось ничего похуже, а затем отправить Карлотту обратно на терапию. «Пожалуй, не к Шнайдерману», — подумал он. Но эта мысль причиняла слишком сильную боль, чтобы продолжать о ней думать. Когда доктор Вебер вернулся в смотровую, Крафт шептал: «Посмотрите на ее лицо. Там колебания света». «Это просто нарушение в передаче». «Нет, смотрите, они только в этой области изображения, словно что-то находится вне зоны камеры». Механ внимательнее вгляделся в запись комнаты. Карлотта сидела почти в полной темноте. Свет падал на нее сверху, то усиливаясь, то ослабевая, отражаясь от ее гладких черных волос. «А вы не можете повернуть камеры?» — спросил доктор Полчинский. «Нет», — ответил Крафт. «У них фиксированный угол обзора». Карлотта попятилась, прижавшись спиной к стене спальни. Она смотрела куда-то за пределы видимости камеры, за дверцы шкафа. Тепловизионный сканер показал, что в этом месте на 13,6 градусов холоднее, чем в помещении. «Если бы она только заманила его в зону замораживания гелия!» — прошептал Крафт. Карлотта закричала. Раздался треск, игла ударилась о крючок. Микрофоны отключились. Крафт нажал кнопку, и связь снова заработала. «Они поймают тебя. Они тебя убьют». «Сейчас она точно его предупреждает», — сказал Крафт. «А если точнее», — сказал доктор Вебер у дверей, «у нее начинается психотическая галлюцинация». «Ничего подобного», — запротестовала доктор Кули. «Но ты ничего не видишь, Элизабет, только пустую комнату». «Над ее головой были вспышки», — настаивал Крафт. «Это могло быть что угодно. Рассеянный свет, открывающаяся дверь». «Свет был направлен вниз, сверху, так же, как в ее доме». Доктор Вебер замолк. Осознал, что у него не хватает смелости потребовать открыть дверь и увести Карлотту. Он не понимал, как этот эксперимент мог подавить его волю. Он зачарованно смотрел на экраны. В коридоре Шнайдерман быстро подошел к дежурному столу. «Извините», — сказал студент, — «проход только для уполномоченного персонала». «Он уполномочен университетом», — послышался в ответ грубый голос. Декан Осборн выступил из-за спины Шнайдермана, его челюсть тряслась от гнева. «Я мистер Осборн, декан аспирантуры», — произнес он медленно, но отчетливо. «Хочу осмотреть ваше помещение». «Да, сэр», — сглотнул студент. «Сюда, сэр». Они вошли в иссиня-черный коридор. Осборн скорчил гримассу. «Черт, что это за вонь?» — пробормотал он. «Какая?» — не понял Шнайдерман. «Пахнет протухшим мясом». В комнате наблюдения пахло потом и сигаретным дымом. Осборн прочистил горло. «Полагаю, пришло время», — заявил он, — «завершить эксперимент». Доктор Кули резко обернулась и увидела их со Шнайдерманом в дверях. «Не поддавайся давлению, Фрэнк», — сказала она. «Совет? К черту совет, Элизабет», — ответил Осборн. «Этот молодой человек говорит, что вы мучаете женщину». «Бред, посмотри сам». «Я и смотрю. Она ужасно выглядит». Крафт вскочил со своего места с графиками и заметками в руках. «Дифракционные картины, генерируемые лазером», — взволнованно заговорил он. «Они меняются. Там присутствуют дополнительные волны чрезвычайно низкой частоты». «Эксперимент окончен, молодой человек», — авторитетно заявил Осборн. «Выключайте аппараты и уходите». «Но он у нас в руках. Эти графики, они все доказывают. Низкочастотные волны, как будто от живой ткани». «Вы сумасшедший. Посмотрите сами, декан Осборн», — попросил Механ. На мониторах над головой появилась цветная область, парящая перед дверцами шкафа и очень медленно опускающаяся на пол. Она стала полупрозрачной, розоватой, оранжевой, а затем темно-красной. «Что за фокусы?» — закричал Осборн, но его никто не услышал. Карлотта неуверенно стояла в коридоре. Она была измучена, напугана, с диким взглядом, растрепанными волосами и мокрая от пота. Она осознала, что полупрозрачное облако медленно ползет к ней. «Это оно!» — прошептал Крафт. «Уведите его в гостиную!» «Декан Осборн!» — подал голос Шнайдерман. «Немедленно прекратите это безумие!» Но Осборн был прикован к экранам. Красная область словно стала материальной и уже совсем непрозрачной. Она подкатилась почти к гостиной, но, казалось, не могла войти. «Хорошо», — сказал Осборн, слабо колеблясь. «Открываем дверь». В этот самый момент Карлотта закричала. Все взгляды были прикованы к мерцающим экранам. Тепловизор показывал, что катящаяся масса становилась все холоднее и холоднее, приближаясь к точке замерзания. Затем мониторы погасли. Когда они снова включились, Карлотта была в дальнем конце гостиной. Последовала еще одна вспышка света, на мониторе появился белый размытый свет. «Это камера», — сказал Крафт. «Было замыкание?» «Нет, она зафиксировала яркую вспышку, Джин», — прошептал Механ. «Вот что это было». Карлотта стояла, прислонившись к дальней стене гостиной в зоне поражения, и переводила дыхание. Она начала сползать все ниже по стене, затем взяла себя в руки и покачала головой. У нее выражение человека, силы которого были очень давно исчерпаны. Затем наступила зловещая тишина. «Ублюдок!» — закричала Карлотта. «Смердящая, смертная вонь!» Карлотта прижалась к окну. Шар света, вдвое увеличившийся в размерах, завис у входа в прихожую, медленно приближаясь к гостиной. «Ублюдок!» — снова прошипела Карлотта. Раздался низкий ракочущий звук, от которого содрогнулась смотровая, и крошечные кусочки штукатурки откололись и посыпались снежным вихрем. Декан Осборн вытаращил от удивления глаза. «Что это, черт возьми, землетрясение?» Свет на мониторах распространялся, словно кружа, вслепую ощупывая в поисках жертвы. Карлотта направилась к кухне. «Иди!» — крикнула она. «Давай, попробуй взять меня, когда со мной моя армия! Это он!» — радостно, лихорадочно прошептал Крафт. «Это он!» «Теперь...» Они все это увидели. Светящийся шар слегка завис над входом в коридор. Он дергался, извивался при каждом крике Карлотты, словно понимал ее. «Уведите его в зону!» Задыхаясь, настаивал Крафт. Шнайдерман пялился в изумлении. Казалось, Карлотта смотрела прямо на него. Ее халат соскользнул так низко, что почти обнажал грудь. От недосыпа, безумного страха, торжествующего ликования и суицидальной отваги ее глаза горели безумным блеском, блеском, который Шнайдерману казался чувственным желанием. Он наблюдал, как ее тело изгибалось и двигалось вдоль стены в сторону гостиной, спина прижата к штукатурке, ноги тонкие, но идеальной формы. Шнайдерман поймал себя на том, что краснеет, словно этим взглядом она проникала в его самые сокровенные мысли, в самые юношеские, самые пугающие сомнения в себе. Для него она превратилась в образ настоящей женщины, недосягаемой, пугающей, всесокрушающей, но в то же время неотразимой и манящей. Его взгляд был прикован к улыбке, которая уничтожала его мужественность цинизмом и горечью. «Ты — ничтожество!» — хрипло хихикнула она. Шнайдерман словно заблудился в черной вселенной, не зная, за что держаться. «Ничто!» — прошипела Карлотта. «Жалкая вонь!» Взволнованный Крафт понимал, что она находится слишком близко, чтобы активировать стекла. Затаив дыхание, Механ наблюдал, как на голограмме в трехмерной разноцветной комнате в миниатюре крошечная Карлотта дразнила что-то, находящееся за пределами досягаемости, что-то, что излучало свечение в темноте. Он в отчаянии повернулся к Крафту. «Голограмма его не охватывает, Джин!» Крафт повернулся к камере, прокрутил назад и воспроизвел сцену на мониторе. К его разочарованию там тоже не отобразилась световая форма. Он повернул встревоженное лицо к доктору Кули. «Наши камеры его не видят, доктор Кули!» Но доктор Кули была слишком погружена в происходящее на мониторах и мягко подталкивала. «Заманивайте, насмехайтесь!» Карлотта, не слыша никого, прижалась к стене. Шар света висел неподвижно, как предрассветное облако. Следующую минуту они наблюдали, как формируется свет. Он двигался так медленно, что их немного шокировало осознание того, что он начал сгущаться. Расширенные участки стали напоминать мускулатуру большого мужчины. «Она слишком близко к гелию», — застонал Крафт. «Тогда измени угол», — прошептала доктор Кули. «Я не могу ни отсюда». «Кричите, миссис Моран!» — завопил Механ на мониторы. «Как вы делали раньше?» Крафт повернулся к доктору Кули. «Я пойду туда», — сказал он. «Передвину гелиевый распылитель». «Да», — ответила она. «Да». Крафт вышел из комнаты наблюдения и на ощупь направился в темноту коридора. Его рука схватилась за дверную ручку экспериментальной камеры. Ручка повернулась. Внезапно его парализовал страх. Послышался скрежет металла. Крафт открыл дверь, проскользнул внутрь и взбежал на мостик. Он проскользнул к решеткам под контейнером и начал их раскручивать. Затем услышал, как дверь внизу захлопнулась. Он дрожал так сильно, что его пальцы соскальзывали с металлических деталей. Ему было страшно. Несмотря ни на что, ему пришлось посмотреть вниз. Карлотта закричала на шар у стены. С каждым мерзким эпитетом он отшатывался, будто его физически ранили, и все же из массы стали выделяться безошибочно узнаваемые очертания рук, а затем проступили и плечи. В оцепенении Крафт дернул канистры и спустил их с перил. Он опасно перегнулся вниз и начал раскручивать зажимы. «Давай, ублюдок!» — закричала Карлотта. «Покажи свою уродливую рожу, или ты боишься? Ведь теперь со мной армия!» Фигура дергалась и вздымалась, словно увлеченный проповедью жестикулирующий священник, обращающийся к равнодушному миру. Карлотта рассмеялась. «Мерзкий придурок! Трус!» Она не видела Крафта над собой, не видела, как К ней поворачивается распылитель. Внутренние полосы световой формы переливались мириадами нежных цветов, и Крафт видел их все насквозь, вплоть до мебели и стен. Но он был заворожен скручивающейся желеобразной массой, не в силах ни убежать, ни приблизиться к Карлотте. Было похоже на чужую галлюцинацию. Расходящиеся пустоты являли собой тысячи сложных форм, которые испарялись по мере того, как застывали. Словно сама мысль формировалась из пустоты в энергию. Свет завис, словно выжидая, и стонал так тихо, что микрофоны не могли уловить этот звук. «Умри!» — внезапно закричала она. «Умри! Умри!» В этот самый момент снизу раздался выстрел, взрыв. Мимо уха Крафта пролетели осколки керамики. Что-то глиняное, сувенир с Олвера-стрит, разбилось вдребезги о железные перила подиума, и все похожее на пещеру помещение содрогнулось от низкого грохота. Мостик закачался под ногами Крафта, когда фигура изогнулась в сторону Карлотты. Оглушительный звук поразил все приборы в комнате. Механ сорвал с ушей наушники. Затем снова наступила тишина. Правой рукой Крафт ухватился за перила, чтобы не упасть, а левой направил гелиевую форсунку в сердце существа. Он держал палец на кнопке, желая нажать, но не решаясь. Карлотта была не с той стороны ленты. «Где теперь твой напор?» — крикнула она. Ее лицо исказилось от ненависти. Шнайдерман даже не думал, что у нее может быть столь угрожающий вид. Карлотта никогда не вела себя так в его присутствии. Она выглядела ядовитой, опасной. Напоминала порочного монстра из классической литературы. Ее красивое лицо было неузнаваемо. В глазах светилось странное торжество, будто, несмотря на ученых и снаряжение, она призвала его к себе, через Вселенную, в свой мир. Крафт наблюдал за ней сверху. Ее тело двигалось ловко, соблазнительно. Она прислонилась спиной к дальней стене, халат соскользнул с плеч, обнажив грудь. Стена за ней задрожала, там пошла трещина, и от нее остались только осыпающаяся штукатурка и деревянные подпорки. И теперь сквозь облако распадающихся строительных материалов стала видна лаборатория. Теперь Крафт понял, о чем говорила доктор Кули. Они словно играли с громоотводом в разгар грозы. Не могли справиться с тем количеством энергии, которое направлялось в лабораторию. Он сглотнул, глядя вниз. Призрак явился им. Обрел форму и объем. Да, его стало видно невооруженным глазом. Резкие черты лица, мощная мускулатура, растущий фалос — пылающий, пульсирующий шар воплощенного желания и его единственная цель — Карлотта Моран, дергающаяся и извивающаяся, словно в объятиях сильного мужчины. Все было будто сон наяву. Все видимое было облечено в форму психическими рецепторами мозга, а то, из чего оно состояло, вид энергии, с которой оно было связано, было получено из огромного количества данных сканеров. Очевидно, Это была мощная, может, даже вовсе и не волновая структура, принадлежащая к совершенно другой реальности. Мозг Крафта гудел, когда сущность сформировалась и постепенно начала окутывать объект своего извращенного желания. А он так и стоял, с насадкой в руке, лицом к лицу с существом, держа трубку перед собой, как гарпун. Тонкое оружие, абсурдное и слабое оружие, не способное бросить вызов столь устрашающей мощи. «Умри!» — услышал Крафт крик Карлотты. «Умри!» — раздался скрежет металла. Краем глаза Крафт увидел, как распадаются металлические планки, ведущие от смотровой к подиуму. Осколки болтов летели вниз, в комнаты, они посыпались на Карлотту, отбросив ее из-под опьяняющего влияния существа к дальнему концу стены. В смотровой экраны мониторов демонстрировали крайнюю деформацию формы, окрашиваясь в уродливый коричнево-фиолетовый цвет, переходящий в зеленый, когда холод в комнате начал приближаться к Карлотте. Декан Осборн сглотнул, не в силах понять то, что видит. «Что это за чертовщина?» пробормотал он доктору Веберу, стоявшему рядом. Доктор Вебер сделал неопределенный жест. «Массовая галлюцинация», — ответил он без особой уверенности. «О, бога ради, Джин!» — крикнул Механ на мониторы. «Действуй, стреляй в него!» В тот же миг Крафт перегнулся через перила и закричал. «Миссис Моран, отойдите!» Карлотта повернулась и посмотрела наверх. Она совершенно не представляла, кто такой Крафт. «Назад!» Карлотта уставилась на него и отступила на шаг назад, за ограждение. Белая масса, не жидкая и не газообразная, медленно извивалась, отчетливо показалась голова, огромное жилистое мускулистое тело, пенис, похожий на продолговатый плод, угрожающе выпячивался в ее сторону. Крафт, вытаращив глаза от ужаса и изумления, поднял распылитель. «Прыгайте!» — крикнул он. Защитное стекло с грохотом преградило ей путь. Крафт выпустил струю гелия. Раздался рев пара. Студента окутал ледяной холод, заслонив восточный сектор лаборатории. Он ничего не видел и не слышал. В ушах звенело от боли, тело сотрясалось от удара. Крафт понял, что его отбросило назад, к дальнему подиуму. Плечо пронзило пульсирующая боль. «Умри, ублюдок, умри!» закричала Карлотта из-за стеклянной перегородки. Существо корчилось, словно в агонии, а затем начало яростно расширяться. Оно росло, вздымалось, сметая остатки отштукатуренных стен на землю, как сахарную пудру. Половина дома, кухня и спальня, была покрыта матовой глазурью, стулья раскалывались, трещали, бешено плясали по полу, абажур упал, заискрился и словно стекло разбился вдребезги, ткань разлетелась во все стороны, прямо как осколки, и рассыпалась на части. Карлотта рассмеялась. В бреду она представила, как космонавты стреляют в него из лазерных пистолетов. Она представила, как дальний конец Кентнер-стрит растворяется в снегопаде. Она представила, как мир обрушивается на него, навсегда погребая. Она убьет его. Убьет его, которого каким-то образом призвала, хотя он был за миллион световых лет. Телевизор отлетел от стены гостиной. Штукатурка полетела на подиум и ограждение, соединяющее смотровую. Куски электрической схемы остались болтаться на стенах, защищенных необием, или отскочили в коридор за лабораторией. Наступил его апокалипсис. И Карлотта смеялась. Затем, словно металлический рев, словно сотрясение всего здания, они услышали голос. «Оставьте меня в покое!» Это был стон из глубин ада. «Господи Иисусе!» — воскликнул доктор Вебер. «Кто это кричал?» «Ее галлюцинация, доктор Вебер!» Победно завопил Механ. «Вот кто!» Внезапно единственное прозрачное окно перед ними взорвалось внутрь, словно волна, и мелкие, но тяжелые осколки стекла посыпались на приборы, сканеры и всех наблюдателей. Доктор Кули и Механа вжало в спинки стульев. Декан Осборн упал на доктора Вебера, который, в свою очередь, ухватился за Гэри Шнайдермана. «Боже мой!» — закричал доктор Болчински, с трудом поднимаясь на ноги. — Убираемся отсюда, к чертовой матери! Но никто не пошевелился. Теперь вся комната была окутана зеленоватой дымкой, все лица были освещены снизу странным сиянием вздувшейся светлой массы. «Оставьте меня в покое!» Повторил голос, когда сине-зеленая фигура вытянулась и выросла, заполняя комнату, вытягиваясь и раздуваясь, пока не поднялась над стеклянной стеной над Карлоттой. Она вжалась в угол, чувствуя неизбежный вакуум и понимая, что ее засосет в его объятия. Мостик над ней колыхался, как лента на сильном ветру. Крафт увидел, что крепление его узкого пристанища надламывается, и вцепился в перила, не в состоянии выпустить распылитель с гелием. Аура заполнила комнату, поднимаясь над руинами, и показала ряд отверстий, похожих на эмбриональный мозг плода, светящихся вдоль чего-то похожего на позвоночник. Фигура тянулась вверх, все выше и выше, к смотровой, к подиуму, к Крафту. «Убейте его!» — закричала Карлотта. Крафт распахнул клапан. Жидкий гелий во второй раз вырвался из распылителя. Осколки сосулек, оставшиеся от предыдущего взрыва, превратились в град. На этот раз Крафт был готов к отдаче. Он увидел, как зеленоватая жидкость почти сразу же превратилась в белую, устремившись через отверстие в пространство, в ауру, в самый нервный центр существа. Раздался раскат грома, порыв холодного воздуха пронизал его до мозга костей, и свет погас. В тот же миг он почувствовал, что мостик прогибается у него под ногами. Внутри темной смотровой шесть фигур, прижавшись друг к другу, ждали неминуемого удара. Звон ломающегося металла и треск разваливающихся стен били по барабанным перепонкам, а кабинка тряслась, как игрушка в руках вспыльчивого ребенка. Казалось, что смотровая вот-вот сорвется со слабого крепления, ведь она не была частью лаборатории, продуманным элементом архитектора, а всего лишь поздним дополнением, временной частью того, что оказалось непродуманным экспериментом. Кабина затряслась, но каким-то образом устояла. Постепенно дрожь спала и стало совершенно тихо. Но все присутствующие продолжали дрожать, ожидая конца. Он так и не наступил. «Доктор Кули», — прошептал Джо Механ. «Я в порядке», — ответила она странным голосом. Где-то внизу стало видно свечение. От невероятного холода доски пола прогибались, а гвозди из них вылетали, как пули. Декан Осборн прижался к задней стенке кабинки. Снизу доносились звуки крошечных взрывов, осколки стекла, материалов, молекулярная структура которых полностью изменилась, разлетались один за другим, как хлопушки. С наружных стен лаборатории начала на пол коридора осыпаться штукатурка. Охранники кампуса, привлеченные шумом, вошли в здание через нижние коридоры. Их фонарики освещали замерзшие руины, пока сотрудники осторожно пробирались сквозь осколки стекла и груды искореженного металла. Затем, вооружившись лестницами, они помогли спуститься вниз запертым в смотровой людям. Оказавшись в некогда имитации жилого дома, доктор Кули увидела побелевшее лицо в лучах фонариков. «Джин! Джин!» — хрипло позвала она. Ей не ответили. «Болчински!» — прорычал доктор Вебер. «Я здесь», — произнес дрожащий голос. Декан Осборн, пошатываясь, стоял посреди металлолома. Внезапно он почувствовал какое-то движение у себя под ногами. «Под этим месивом кто-то есть!» — закричал он. Джо Механ и доктор Кули помогли охранникам вытащить Крафта из гнезда холодного металла. Его лицо распухло, через рубашку сочилась кровь. Он был без сознания, но живой. Вызвали скорую. Джо Механ стряхнул осколки стекла и проволоки с лица и волос своего друга и вырвал гелиевую насадку, которую тот все еще сжимал в кулаке. Лицо Механа было серым, движения неуверенными, как марионетка, у которой обрезали ниточки. Его печальный взгляд обратился к доктору Кули. «Все кончено», — простонал он. «И мы ничего не добились». «Мы добились всего», — уверенно поправила его доктор Кули. «У нас есть свидетели». Тем временем Шнайдерман в полнейшей прострации пробирался к Карлотте через обломки, бормоча что-то себе под нос, переступая через куски замерзшие все еще дымящиеся ткани, пытаясь расшифровать в них смысл увиденного. Но когда он добрался до стеклянной перегородки и смог заставить свое зрение сфокусироваться на мокрой, затуманенной поверхности, то не увидел Карлотту. Ее нигде не было видно среди обломков смоделированной среды. И даже после тщательных поисков ее не нашли в здании факультета психологических наук. Ошеломленному, ошарашенному, совершенно выбитому из колеи Гэри Шнайдерману показалось, что, подобно другим неописуемым событиям этой самой странной ночи, Карлотта, как и существо, просто исчезла в облаке дыма.